что она ласкова и добра, — говорила она. Странный характер барышни Линь заставил его изменить первоначальное намерение. К тому же он боялся, что барышня Линь может умереть. А так как ты неопытен, ни в чем не разбираешься, да волнуешься зря, бабушка позвала Сюй Янь, чтобы как-нибудь отвлечь твое внимание. Бао Юй снова огорчился и заплакал. Ему хотелось покончить с собой. Но он вспомнил слова, услышанные во сне, а также боялся, как бы бабушка и мать не рассердились. «Все равно Дай Юй уже нет в живых», — думал он. «А после Дай Юй мне больше всех нравилась Бао Чай». И он успокоил себя мыслью, что брачные узы между обладателями золота и яшмы предопределены судьбой. Убедившись, что слова ее подействовали, Бао Чай тоже успокоилась и, исполнив перед матушкой Дзя и госпожой Ван полагающиеся семейные обряды, стала размышлять, как бы развлечь Бао Юя и рассеять его печальные думы. Бао Юй все время лежал в постели и, видя рядом Бао Чай, постоянно скорбел. Бао Чай старалась всеми средствами утешить его. «Для тебя самое главное — лечиться», — говорила она. «Ведь мы теперь с тобой муж и жена. Нам предстоит век жить вместе». Бао Юй никак не мог примириться с мыслью, что Бао Чай — его жена. Но приходилось терпеть. Матушка Дзя, госпожа Ван, тетушка Сюэ неизменно находились возле него, сменяя друг друга, а по ночам, когда Бао Чай уходила спать, матушка Дзя присылала служанок, которые за ним присматривали, и ему оставалось лишь покориться судьбе и лечиться. К тому же Бао Чай была необычайно ласкова с ним, и постепенно он стал переносить на нее то горячее чувство любви, которое испытывал к Дай Юй. Но об этом речь пойдет ниже. В тот день, когда происходила свадьба Бао Юя, Дай Юй была уже без сознания. Дыхание еле-еле теплилось в ее груди. И перепуганные Ливань и Цзи Цзюань, находившиеся возле кровати девушки, безудержно рыдали. К вечеру Дай Юй понемногу пришла в себя, приоткрыла глаза, делая знак, будто хочет пить. Сюй Янь уже не было, поблизости находились только Цзи Цзюань и Ли Вань. Цзи Цзюань поспешила налить девушке чашечку грушевого отвара с корицей и влила ей в рот 3 ложечки. Дай Юй снова закрыла глаза и некоторое время лежала неподвижно. Заметив, что Дай Юй немного пришла в себя, Ливань поняла, что это всего лишь последний проблеск. И, решив, что девушка протянет еще полдня, ушла к себе в деревушку благоухающего риса, чтобы сделать распоряжение по кое-каким делам. Через некоторое время Дай Юй снова открыла глаза и, увидев возле себя лишь Цзи Цзюань, свою старую кормилицу, да нескольких девочек-служанок, схватила руку Цзи Цзюань и, собравшись силами, проговорила: «Я уже безнадежна. Ты несколько лет служила мне, и я надеялась, что мы всегда будем вместе. Мне и в голову не приходило, что я...» Тут она умолкла, часто задышала и закрыла глаза, чтобы передохнуть. Цзи Цзюань не осмелилась отнять руку. Когда Дай Юй пришла в себя, Цзи Цзюань подумала, что девушка еще может поправиться, Но последние слова Дай Юй заставили ее похолодеть.